Глава 56. Измена мужу или как узнать правду? Я рекомендую не расслабляться, несмотря на мои заверения, что мужские гулянки менее опасны, чем женские, и всегда быть настороже. На что, подозревая измену, следует обращать внимание? На все, но в первую очередь на любое изменение в поведении. Ваш муж стал вдруг заботиться о внешнем виде, галстук прикупил, в парикмахерскую сходил, стал подозрительно чистоплотен. С чего бы это? И почему, придя с работы, он сразу лезет в ванну вместо холодильника, стал все чаще задерживаться на работе, уходить в выходные на несколько часов, причем вас с собой не приглашает, часто ездит в короткие командировки зимой и в одну длинную летом, причем летом приезжает черным от загара и оправдывается тем, что горит и обугливается на работе, почти не говорит о себе и своих делах, может, боится проговориться, в постели стал вялым или, напротив, взбодрился, и то, и другое может свидетельствовать о появлении другой женщины. Стал дарить подарки, каких раньше не делал. Может, заглаживает свою вину? По телефону говорит коротко, обрывая при вашем появлении разговор. А вдруг он говорит не с коллегами? Как проверить ваши подозрения? Наблюдением, причем не фрагментарным, а систематическим. Начните составлять графики его вечерних задержек на работе и командировок. Не исключено, что вы выявите их закономерность. Запоминайте, когда он проявляет заботу о внешнем виде и, придя домой, не хочет есть. Наблюдайте за сослуживцами, друзьями и подругами вашего мужа, которые могут знать больше, чем вы, и могут обронить случайное слово или бросить косой взгляд. Слушайте, запоминайте, сопоставляйте, делайте выводы. Фиксируйте время его странных телефонных звонков и старайтесь платить за междугородние переговоры сами. Вдруг на квитанциях вы обнаружите постоянно повторяющийся телефон? Счет не приходит уже несколько месяцев, а телефон, тем не менее, не отключают? Идите на телефонную станцию. Или поставьте определитель номера. Впрочем, это уже методы активной слежки, которые позволяют вычислять даже шпионов, не то что гулящих мужей. Ставьте определитель или второй телефон, по которому можно подслушать разговоры мужа. Еще лучше не телефон, а менее заметный наушник. Я понимаю, что неприлично, но ведь вы хотите знать правду. Значит, берите на вооружение методы спецслужб. Раз им можно, значит и вам. Почитайте шпионские книжки. Там много написано про то, как выслеживать мужей. Про то, как прослеживать его маршруты движения, прослушивать его разговоры и не только по телефону. Просмотреть его почту, чтобы он ничего не заметил. Да, придется и почту, а также блокноты, телефонные книжки, ежедневники и компьютерные файлы. Причем не смотреть вообще, а переписать всю информацию. Если вы не способны вести слежку сами, нанимайте специалистов. Нынче объявлений частных сыщиков на столбах больше, чем фонарей, были бы деньги. Можно информацию покупать у третьих лиц. Об этом тоже в шпионских книгах написано. Там нужные сведения покупают за сотни тысяч долларов. Вы, если повезет, можете купить за бутылку водки. Только не надо при сборе информации показывать, что вас конкретно интересует. Не надо говорить, если ты подтвердишь, что мой муж гуляет, я дам тебе бутылку. Конечно, подтвердит. При этом одним показаниям доверять нельзя. Информацию следует перепроверять многократно. Можно в качестве приема поиска истины использовать провокацию. Ваш муж говорит по телефону? Подойдите и попросите его сказать вам пару ласковых слов. Или скажите сами. Не хочет? Нервничает, закрывает трубку ладонью, говорит, что у него серьезный разговор с начальником. Может, он оберегает нервы любовницы? Тогда попросите послушать голос начальника. Ну, потому что интересно, как звучат голоса у начальников. Ваш муж предлагает съездить на отдых или к родственникам, у которых вы давно не были? Согласитесь. Но вернитесь на пару дней или часов раньше, или залягте с биноклем на чердаке дома, стоящего напротив. Можете не ждать предложений мужа и организовать поездку сами. На пару дней под благовидным предлогом и под благовидным же предлогом вернитесь. Существуют более экзотические способы выявления истины. К примеру, Одна моя знакомая вычисляла посторонних женщин по запаху, исходящему от мужа. Нюх у нее был как у спаниеля, что она и использовала. Раз понюхает, два, три. Один и тот же запах одной и той же женщины. Другая моя знакомая вычислила измену по собаке. Стояли они как-то с мужем на улице с собакой, свирепой такой блондинкой, которая никого к себе не подпускала. А тут женщина идет, коллега по работе. «Здрасте», — говорит Степан Степанович. «Здрасте». А баллонка хвостом из стороны в сторону виляет и, значит, знает эту коллегу очень хорошо, гораздо лучше, чем изображает муж. Отличное средство вызнать правду — блеф, когда вы, изображая непроходимую дурочку, настаиваете на своем, по реакции мужа судя о том, говорит ли он правду или лжет. Например, собирается он на зимнюю рыбалку, а вы подозреваете, что совсем даже не на рыбалку. Как узнать правду? Начинайте собираться туда же, куда он. «Ты что?» — удивится муж. «Ты же говорила, что рыбалку терпеть не можешь». «Раньше говорила, потому что не понимала, а теперь передачу по телевизору посмотрела и прозрела». «Так у тебя и валенок нет». «Нет, будут. У меня подружка работает на валенной фабрике. Там этих валенок тысячи». «Нет у вас подружки с валенками. И фабрики такой нет. Но это не важно, ведь вы блефуете». «А тулуп? Без тулупа нельзя». «У меня другая подружка. У нее отец-сторож. У него этих тулупов три. Мне только позвонить». «А у тебя...» И потому, как муж выдвигает все новые и новые требования, вы начинаете догадываться, что дело не в рыбалке, и все более и более напираете. В конце концов, вашему мужу ничего не остается, как идти на открытый скандал, лишь бы вас с собой не брать. «Ну, значит, точно не рыбалка!» В случае же, если ваш муж не против, вы можете успокоиться и в последнюю минуту отказаться от своей затеи. Но вот такая вы ветреная женщина, что ненаказуемо. Теперь подумаем о том, что делать, когда вы установили, что ваш муж вам изменяет. Говорите, не надо думать, надо сразу по физиономии. Нет, думать надо всегда. Полезно. О чем думать? О том, как доказать мужу его измену. Не надо доказывать, потому что вы его сами видели с той шлюхой, с которой он... Ну, видели. Только что... Видели, что он стоял и разговаривал? Он не просто разговаривал, он глазки строил и за ручку брал. Ну, это к делу не подошьешь, мало ли, как он смотрел и зачем за ручку брал. Это все не доказательство. Скажет, случайно встретил одноклассницу, мужик может выкрутиться из гораздо более щекотливой ситуации. Допустим, приходите вы домой, а он в вашей постели с голой женщиной. Это больше, чем взгляды? Конечно, больше. И тем не менее, это еще не доказательство. В постели с голой бабой не доказательство? Нет. Например, я бы рассказал, как шел по улице и увидел замерзшую чуть не до смерти женщину. Что делать? Скорая помощь далеко, дом рядом. А я, как специалист по выживанию, знаю, что проще всего согреть замерзшего человека теплом своего тела. Ну вот и... И попробуйте мне доказать, что это не так. А раз не доказать, то какая это гулянка, когда я человека спас? Это подвиг. Убедил? А как же тогда можно доказать, что муж? Можно, если, обнаружив измену, сразу по этому поводу не кричать, а сдержать вопль праведного гнева и, никак себя не выдавая, продолжить наблюдение. И накапливать компромат, подшивая его в папочку. Вот еще раз заметили его в компании той женщины, и в третий, а в четвертый он в щечку целовал. Против четырех раз возражать уже невозможно, потому что один раз еще не раз, а вот когда два или три... — Женщину, говоришь, спас? — спросит жена. — Ну, своим телом согрел, замерз. — А в прошлый четверг тоже спасал? — В четверг. — А в позапрошлый? И чего это возле нашего дома одна и та же баба замерзает, причем именно по четвергам? — Все. Спекся. Здесь крыть нечем, потому против системы не попрешь. Впрочем, вам этот последний мой совет, возможно, не понадобится, и все предыдущие не понадобятся, и те, которые здесь не упоминались, вообще никакие. Почему? Да потому что самое главное в поиске правды — желание ее знать».